Ольга. Антуан назначил мне встречу в баре в квартале Вилет. Когда я пришла, он уже сидел за столиком в глубине зала. «Мне сначала показалось, что меня пригласили в сериал», сказала я, садясь напротив него. «Я живу здесь поблизости, а вот ваши черные очки в осенний день наводят на мысль о шпионском фильме». «Это не случайность. Не хочу показывать красные глаза и синяки под ними. Я всю ночь не спала». «И много плакали? Не так ли?» Я пожала плечами. Когда Антуан мне позвонил, мне не хотелось брать трубку. Я ждала упреков, оскорблений, угроз. Но впереди было нелегкое время. Мне нужно было подготовиться к атакам защитников Алисы. И я ответила. Я была очень удивлена, услышав его доброжелательный голос. «Я знаю, что вы не участвовали в этом спектакле», — сказал он. «Во всяком случае, отказались от участия, когда дело приняло дурной оборот. К чему это все привело, мы наблюдали вчера вечером. Но вы их предупреждали». «Откуда вам это известно?» — спросила я в полном недоумении. «У меня есть документы, в которых это зафиксировано». «И чего вы хотите?» Я понятия не имела, какие документы он имеет в виду. «Хочу, чтобы вы помогли мне защитить Алису. Ее поступок — серьезное преступление с точки зрения закона. И против нее будут выступать очень могущественные люди». Я сразу же согласилась с ним встретиться и проплакала всю ночь, ругая себя, на чем свет стоит. «Я помогу вам во всем, что только понадобится». «Вы читали сегодняшние газеты? Смотрели новости? Слушали радио?» «Нет, мне хочется быть как можно дальше от этого скандала». «Боитесь увидеть свою фамилию?» «Да, и не только это. Мне очень стыдно, что я участвовала в проекте». «Естественно. И естественно, что вашу фамилию тоже упоминают. Все только и говорят о вчерашнем скандале. Общественное мнение на стороне Алисы и против продажного телевидения, где готовы на все ради денег. На Ютубе у роликов с фрагментами передачи миллионные просмотры. И не только во Франции, но и по всему миру. Около сотни человек дежурят возле полицейского участка, где держат Алису. В апелляционный суд поступили тысячи жалоб. Петицию, которая была запущена ночью, подписали уже 150 тысяч человек. Дело принимает неслыханный размах». «Значит, защитить ее будет нетрудно». «Не факт. Она виновна в том, что взяла заложника. Даже если подтвердится слух, что пистолет – игрушка, закон остается законом». «Вы хотите, чтобы я выступила свидетелем на суде?» «Именно». «Я согласна», – сказала я без колебаний. «Вы понимаете, что у вас будут серьезные проблемы на работе?» «Я не собираюсь туда возвращаться. Да и вообще, я не уверена, что они уцелеют после такого скандала. Какими документами вы располагаете?» «Протоколами производственных совещаний, перепиской вашей дирекции по электронной почте и другими материалами, которые я еще не успел изучить». «Как вы их достали?» «Взлом. Вы же знаете, что я занимаюсь в том числе и информационной безопасностью». «Я могла бы вам предоставить эти бумаги. Возможно, не все, но большую часть». «Когда мы взламывали систему, я еще не знал, на чьей вы стороне». «Вы собираетесь передать их журналистам?» «Не сразу. Я подожду, пока студия и канал определятся с линией защиты». «Они уже что-то предприняли?» «Да. Бланше сделал заявление и сказал, что он стремился создать достойную программу, главной ценностью которой была бы взаимопомощь, и он крайне огорчен». «Пустая болтовня». «Я знаю. Но нам надо дождаться, чтобы они официально сформулировали свою позицию. Они будут продолжать настаивать на своих добрых намерениях и на том, что их неправильно поняли. И тогда уже я обнародую материал, который их дискредитирует. На этом канале работают могущественные люди, и мы должны действовать обдуманно и взвешенно». «Согласна. Я сделаю все, что в моих силах». Мне стало легче. Я рада была помочь Антуану, а он был готов на все, чтобы помочь Алисе. Но главным утешением для меня было то, что в жизни Алисы наконец появился такой человек. Я и раньше замечала, что он к ней неравнодушен. У него менялся взгляд, когда он на нее смотрел. А теперь он делал все, чтобы ей помочь. Каждое его движение, каждое слово говорило о том, что ничего другого для него не существует. Любовь Антуана стала для меня источником утешения, потому что я чувствовала себя очень виноватой перед Алисой. Сандрина. Ну и кутерьма, батюшки мои. После того вечера завертелось такое, что ни в какой сказке не описать. И все это время я, Сандрина, остаюсь в эпицентре событий. И я соврала бы, если бы сказала, что я этим очень недовольна. Начнем с того, что моя физиономия появилась во всех газетах. Безвестная, незаметная, никому неведомая Сандрина в одночасье стала звездой. Ну, почти. Никогда в жизни я не мечтала оказаться в свете софитов. И если бы мне кто-то сказал, что я благодаря Алисе стану известной на весь свет, я бы умерла со смеху. Но вот, пожалуйста, обо мне пишут во всех газетах, в каждый мой портрет. У меня просят интервью. Понятно, что настоящая звезда – Алиса. Но в ожидании суда, пока Алиса находится в предварительном заключении, СМИ набросились на ее подружку, которая убедила отчаявшуюся девочку положить пистолет и которая очень понравилась телезрителям, устроив головомойку этой Кандис. Поначалу я всех посылала. Выступление моей непредсказуемой куколки и все, что я пережила в тот кошмарный вечер, напрочь лишило меня сил. Я не поддавалась ни на какие уговоры и только шарила по полкам, ища чего бы мне поесть, чтобы немного успокоиться. Но два факта заставили меня изменить мою позицию. Первый состоял в том, что в газетах чего только обо мне не наврали. Напридумывали, кто я и какая я, опубликовали фотки, сделанные в тот вечер, где я совсем на себя не похожа. Так что я должна была заговорить, сказать свое слово и положить конец досужим домыслам. А второй – это, конечно, Антуан. Вот это человек. Познакомься я с ним пораньше. Я бы дала хороший подзатыльник голубушке Алисе, чтобы вернуть ее из заоблачных высот на грешную землю. Вот за кого ей надо держаться. Да как можно крепче. Я вообще не понимаю, как она держала такого красавца во френд-зоне, поддавшись дурацкой выдумке, которую ей подсунули эти негодяйки. Антуан позвонил мне через 2 дня после того вечера, когда Алиса разыграла террористку. Он сказал: «Я хочу обсудить положение Алисы, чтобы вытащить ее из осиного гнезда». Я пригласила его к себе и просто ахнула, когда увидела перед собой такого красавца-мужчину. Я сварила ему чашечку кофе, села напротив и старалась не слишком пялиться. Я уж и забыла, когда сидела рядом с таким мужчиной. Я, конечно, не имею в виду кино, когда крупным планом на экране Антонио Бандерас. «Нам надо постараться, чтобы общественное мнение было на стороне Алисы». «Оно и так на ее стороне, разве нет?» – ответила я. «Пока да, конечно. Но на этом канале работают могущественные опытные люди. Они пустят в ход все средства, наймут лучших адвокатов. Только бы вернуть себе лицо. И списать все на Алису». «И что тут можно сделать?» «Вы сыграли решающую роль в тот вечер и вызвали необыкновенную симпатию и у зрителей, и у журналистов». «Потому что я, в принципе, симпатичная». «Очень», — горячо похвалил он. «Потому я к вам и обратился». «Я понимаю, как неприятно общаться с журналистами и как это нарушит ваш привычный образ жизни. Но мне кажется, будет очень полезно, если вы появитесь перед публикой и расскажете все, что знаете. Вы нравитесь людям, а значит, они будут на стороне Алисы». «Но я не умею разговаривать с журналистами. Я боюсь их как чумы». «А вам и не надо ничего уметь. Будьте самой собой. Вы яркая личность, у вас доброе сердце. Все, что вы скажете, найдет отклик у людей. А журналистам ничего другого и не надо». Мне понравилось, что он меня так расхваливает. И я даже, кажется, слегка покраснела. Не будь я человеком, верным в дружбе, честное слово, соблазнила бы его тут же у себя в гостиной. «Ладно, согласна. Ради Алисы готова платить натурой. И что мне надо будет говорить?» «Отвечайте на вопросы журналистов с присущей вам прямотой. Вот и все». «А себе вы какую роль выделили?» «Подготавливаю кое-какие документы, которые помогут Алисе в ходе следствия». Я предложила ему еще одну чашечку кофе, и он согласился. А когда я вернулась с кофе в гостиную, он сидел очень озабоченный. «Эти подлецы у нас землю будут есть», – пробормотал он. «А что будет с моей голубушкой, как вы думаете?» «Не знаю. Сегодня во второй половине дня я должен встретиться с одним адвокатом. Он большой дока в своем деле и, надеюсь, возьмется ее защищать». Мне понравилась его решительность и то, с какой горячностью он взялся за дело. «Думаю, сейчас она растеряна», — сказал он, и голос у него страдальчески дрогнул. «Когда я в участке давала показания, я спросила, как Алиса себя чувствует. Мне сказали, что она погрузилась в полное молчание и, похоже, до конца еще не осознала, что с ней произошло. Но я поняла, что они обращаются с ней по-человечески. Полицейским, как и всем нормальным людям, не понравилась шутка, какую сыграли с моей Алисой». «Но закон есть закон». «Это точно». Антуан поднялся. Он был весь занят своими соображениями и мыслями. «Я с вами прощаюсь. Держите меня, пожалуйста, в курсе дела». Я проводила его до двери, и когда он со мной прощался, задала ему вопрос, ответ на который знала заранее. «Вы ее любите, так ведь?» Его губы дрогнули в улыбке. «Да», — сказал он и втянул голову в плечи, словно давая мне понять, что речь идет о неизбежности, над которой он не властен и которая не нуждается ни в каких других словах, кроме искреннего и короткого «да». И в эту минуту я увидела во взрослом мужчине подростка. Подростка, одержимого своей любовью, но не уверенного в ее взаимности. Антуан боялся за Алису и боялся, что она его не любит. Он протянул мне руку, и я взяла ее обеими руками. «Она вас тоже любит. Думаю, что уже вас полюбила». Он положил свои лапищи мне на плечи, а потом обнял. И я почувствовала, что он сильный и надежный. «Черт побери, беда бедой, а ей крепко повезло, моей голубушке». Антуан. Сандрина проделала невероятную работу. Она давала интервью и говорила с обезоруживающей прямотой. Она защищала Алису и не уставала повторять, какая та чувствительная, уязвимая, хрупкая и какая чуткая и добрая. Говорила она и об одиночестве Алисы, но очень деликатно и бережно. Говорила, что когда в жизнь Алисы вторгся безликий претендент на ее сердце, в ней вспыхнули надежды, но она осталась самой собой. Ее грела мысль, что нашелся человек, который заинтересовался не нарядной, скромной, застенчивой женщиной. Она ждала человека, с которым ей не нужно будет изменять себе, который будет для нее опорой. Как можно было так поступить с такой-то Алисой? Благодаря Сандрине Алиса стала живой и настоящей, чего в помине не было в том ролике из телепередачи, потому что там до нее никому не было дела. За непосредственность и сочную речь Сандрину мгновенно все полюбили. В глазах общественности она заняла место главного свидетеля. Как с ней могли тягаться свидетели со стороны Бланше или адвокаты канала? Их волновала юридическая сторона вопроса. Каждое их слово было проверено и перепроверено кучей специалистов. Они сами себя выставляли идеальными объектами обвинения. Сандрина одна победила в битве, которую вели против Алисы СМИ. Но я прекрасно понимал, насколько кратковременна и эфемерна наша победа. У поддерживающей нас толпы такая короткая память. В любую минуту она готова найти новую сенсацию, переметнуться и забыть о нас. Как только станет ясно, что все косточки обглоданы, толпа найдет себе новую игрушку. Пока публике есть дело до Алисы, она кидается на новую информацию, собирает слухи, ищет темы для обсуждения и поводы для возмущения в социальных сетях. Но скоро она устанет, ее внимание привлечет новое событие, и она с тем же пылом займется им. Наши противники прекрасно знают об этом. Они затаились и ждут своего часа. Часа, когда чувства остынут, эмоции останутся в стороне, и нужно будет рассматривать только факты. Борьба на почве закона предстояла жестокая. Я был рад, что общественное мнение на стороне Алисы, но сосредоточился на другой, более важной задаче. К моему величайшему огорчению, Алиса дала согласие на услуги государственного защитника. Почему? Устала или у нее нет средств? Скорее всего, и то, и другое. Я попросил Сандрину убедить Алису взять хорошего адвоката. Но Сандрина допустила промах. Сказала Алисе, что я готов его оплатить. Она отказалась наотрез. Тогда я сообразил, что мы можем устроить сбор средств. Фил запустил в интернете краудфандинг, и собранная сумма превзошла все наши ожидания. На этот раз Алиса позволила себя убедить. Мэтр Лансон встретился с ней в тюрьме. Он сообщил мне, что она выглядела очень усталой, но совершенно спокойной. Она не была готова к подобному испытанию. Ей в голову не приходило, что ее будничная, однообразная, лишенная красок жизнь может привести ее в тюрьму. Она мало спит, мало ест, но, как мне показалось, вполне адекватно оценивает события и принимает их со смирением, сказал он мне. Я не ошибся. Это удивительная, необыкновенная женщина. Моей фамилии не было в группе защиты, которая сформировалась вокруг Алисы. Для присутствия в ней у меня не было никаких оснований. Для Алисы я был никто. Но благодаря этому я был совершенно свободен во всех своих действиях. Моей единственной союзницей была Сандрина. А уж она со своей стороны поддерживала связь с родственниками Алисы, с ее друзьями, которые хотели знать, как обстоят дела и как она себя чувствует. Марианна, школьная подруга Алисы, приехала в Париж, чтобы ее поддержать. Когда Сандрина получила разрешение навещать Алису, я настоятельно попросил ее, чтобы она ни словом не упоминала о моих хлопотах и участии. И вдруг адвокат передает мне письмо от своей клиентки. И тогда я понял, что новоявленная звезда СМИ все же не смогла удержать свой болтливый язычок. Я сунул письмо в карман, чтобы прочитать его в спокойной обстановке у себя в кабинете. «У вас установит, шеф», — сообщила мне Дарина. «Моя молоденькая помощница превзошла саму себя. Она латала все мои упущения на работе, трудясь за двоих». «Нет, все в порядке. Есть новости». «На работе я совсем справляюсь». «Спасибо, Дарина. Я оплачу ваши сверхурочные. И рассчитывайте даже на большее. По сути, вы ведь сейчас здесь одна работаете». «Ваше намерение похвально, патрон, но вы забыли, что у меня есть доступ к выпискам с вашего банковского счета, так что не стоит давать обещания, которые вы не сможете сдержать». «Вот кончится это безобразие, и я всерьез займусь клиентурой. Уверяю вас, у нас будет достаточно средств, чтобы я сдержал все свои обещания». «У вас есть еще одна возможность», — сообщила она очень серьезным тоном. «А именно, вы можете расплатиться натурой». «Да ладно, шучу. Я знаю, что ваше сердце занято. Но я ведь на него и не претендую. Меня интересует кое-что совершенно другое». Я ушел к себе в кабинет и сел читать письмо. «Антуан, пишу вам из тюремной камеры. Кто бы мог подумать, что когда-нибудь я напишу такую фразу? И вообще, кто бы мог подумать, что моя жизнь вдруг примет столь неожиданный оборот? Я столкнулась с действительностью, которой не устаю удивляться. Эта действительность могла бы меня раздавить, уничтожить, потому что она совершенно не похожа на все то, к чему я привыкла. Да, я живу в тюрьме и понемногу знакомлюсь с другими заключенными, но не стараюсь узнать, за какие преступления они сюда попали. Я встречаюсь с адвокатом и обсуждаю с ним, как мне не задержаться здесь на долгие годы. Я и только я виновата в том, что произошло. Мне хотелось, чтобы сказки существовали на самом деле. Верилось, что я могу быть принцессой, могу иметь подруг, с которыми можно шутить, делиться надеждами и полностью доверять. Я воображала, что на свете существуют чудеса. Но не перемещение во времени и в пространстве, и не какое-то паранормальное явление перенесло меня туда, где я сейчас нахожусь. Это я сама подумала, что лечу и упала в пропасть. Я могла разбиться, но я выжила и собираюсь пережить все, что меня еще ждет. Поначалу я растерялась, но потом я себя собрала и стала другой. Да, я стала другой женщиной и живу день за днем, стараясь познакомиться с новой Алисой. Дни здесь тянутся очень медленно, и они не делятся на рабочее время и отдых, к чему мы так привыкли. Иногда здешние дни давят грозной тишиной, а иногда вынимают душу. Но я хочу, чтобы вы знали, Антуан, вы здесь со мной, каждую минуту, в каждый час. Теперь и вы видите, что я изменилась. Я теперь не боюсь говорить то, что думаю и чувствую. Не знаю, привлекательнее ли, интереснее новая Алиса, какой я стала. Не знаю, будет ли Алиса, которая решила вам написать, той же самой Алисой, с которой вы так доверительно говорили. Но я знаю, что в самые горькие минуты, когда для меня все рушилось и меня втаптывали в грязь, я цеплялась за то, что вы мне сказали. И если бы мне предложили стереть из памяти все, что со мной было, я бы отказалась из боязни потерять память о вас. Ваш взгляд и ваши слова были для меня единственной истиной, которая спасала меня в черные дни. Их свет согревает и теперешнюю мою безнадежность. Я знаю, что вы боретесь за меня, что изыскиваете любую возможность, чтобы вытащить меня отсюда. И мысли об этом – еще одно мое утешение. И еще одна причина – почему я постоянно думаю о вас. Спасибо, что вы со мной. Спасибо за все. Спасибо, что дарите мне свою доброту, свою любовь. Алиса. Какое-то время я сидел, не двигаясь. Потом перечитал письмо. Еще и еще раз. Читал и старался представить себе Алису, как она сидит в камере и пишет мне письмо. Да, передо мной возникала новая Алиса. Все, что она пережила и переживала теперь, пароксизм эмоций и теперешнее одиночество избавило ее от зажатости, и она решилась выразить свои чувства. Свои чувства ко мне. Я был потрясен. Я почувствовал новый прилив сил, Я готов был ее защищать. Жизнь показалась мне гораздо милосерднее. Далее. Кандис посоветовала мне посмотреть новую передачу. «Ты очень удивишься», — сказала она. «Я всегда прислушиваюсь к советам Кандис и Ольги. Их обеих я считаю своими подругами. Но Ольга — правая рука своего босса, холодная красавица, человек для меня более далекий. Она даже не всегда интересуется тем, что я рассказываю. Мы с Кандис гораздо ближе. Или, вернее, скажем так, меня больше тянет к независимой и невероятно привлекательной Кандис, на которую мне очень хочется быть похожей. Ольга мне кажется недосягаемой. И еще мне кажется, что она с нами водится не потому, что мы ей так уж нравимся, а так, чтобы не скучать. Мы ее смешим, развлекаем. Кандис своим темпераментом, желанием покорять всех подряд, чистолюбивыми планами. А я сама не знаю чем. Ольга удивляет мое простодушие. Оно вызывает у нее улыбку. Конечно, я не такая хитроумная, как они, и даже не такая умная, но и не такая дура, как им порой кажется. Просто я всему верю и говорю всегда честно, что думаю. Вернее, часто ляпаю, не подумав. Это у нас семейное. Сестры у меня тоже такие. Нас в семье 5 девчонок, и дома, чтобы встрять в разговор, чтобы тебя услышали, надо было пользоваться любой возможностью. Тут, знаете ли, не до размышлений. Когда мы болтали между собой, отец послушает и скажет свою любимую фразу «Словесный понос». Мы с сестренками болтали обо всем и ни о чем, лишь бы вместе. Мы были рады, что болтаем и смешим друг друга. Так что да, я без тонкостей, но и не такая уж дура. Я сама вижу, что сморозила глупость, но потом, когда останусь одна и переберу все, понимаю, что сказала. Особенно если замечу, что одна из моих подружек иронически улыбнулась или воцарилась неловкая тишина, или кто-то подал язвительную реплику. В общем, по причине моей глупости они и не взяли меня в свой проект. Видите ли, я недостойна. И когда я только начала смотреть передачу, я на них обиделась. А когда на экране появилась Кандис, такая красивая, такая классная, я им позавидовала. А потом я была просто потрясена тем, что выделывали с беднягой Алисой. И вышло, что моя глупость меня спасла. Они побоялись, что я их подведу. И это меня избавило от потоков брани и обвинений, которые достались устроителям этой самой новой программы. И мои подруги, такие умницы-разумницы, сели в большую-пребольшую лужу. На работе все их страшно ругают, потому что всем нам грозят очень крупные неприятности. Ольга на работе ни разу не появлялась, а Кандис появлялась только когда отдел по связям и адвокаты проводили собрание, посвященное случившемуся скандалу. И вдруг, нежданно-негаданно, она пришла ко мне в офис, чего никогда в жизни не делала, и стала передо мной извиняться. Я сначала ее даже не узнала. Куда девалась ослепительная победительница Кандис? Передо мной стояла очень хорошо одетая женщина с серым напряженным лицом. Мне было больно на нее смотреть. «Мне очень жаль, что мы тебя держали в стороне», — начала она. «Но так постановила дирекция». «Не надо жалеть. Лично я нисколечки не жалею. И даже очень вам благодарна. Я счастлива быть круглой дурой, которой нельзя доверять». «Да нет, дело совсем не в этом, а в том, что в дураках остались вы», — прервала я ее. «Ваши мозги, помноженные на мозги директоров и креативщиков, подготовили самый чудовищный скандал в истории телевидения. Так что поздравляю. Я счастлива, что вы не поделились со мной кучей неприятностей, которую огребли сами». Лицо у Кандис окаменело, и я приготовилась получить от нее ядовитый отпор. Но она сдержалась, и тогда я поняла, что она пришла ко мне не с извинениями, а с просьбой. «Ты права», — сказала она с выражением лица, которое говорило, «Черт бы тебя побрал! У нас сейчас тяжелые времена. Но не у меня, Кандис. Они у тебя наступят в ближайшем будущем. То есть мы теряем клиентов, и в дирекции уже готовится список тех, кого собираются уволить. И ты можешь не попасть в этот список. Каким образом? Став свидетелем. И сказав что? Сказав, что мы искренне хотели помочь Алисе, что ей было очень плохо, когда мы решили ею заняться. Ее отчаяние заставило нас задуматься, что мы можем предпринять. Еще совсем недавно я бы согласилась. Я соглашалась на все, что мне предлагала Кандис. но, оставшись одна, конечно, здорово об этом пожалела. Разразившийся скандал наставил меня на ум, и я приняла твердое решение не вылезать вперед с первым, что приходит в голову. Решила сначала думать, и, должна сказать, мне понравилось. Сидишь и молчишь, глядя на человека, который ждет от тебя ответа, и становишься значительней, как будто у тебя появилась какая-то власть. Лицо у Кандис было суровое, но я рассмотрела в ней и еще кое-что. Она чувствовала себя униженной, обращаясь ко мне за помощью. «Значит, ты говоришь, если я отказываюсь, то попадаю в список уволенных. Я правильно поняла?» «Ты знаешь Фабриса. Он умеет быть благодарным тем, кто оказывает ему услуги, и безжалостен к тем, кто ему отказывает». «Да, я поняла. Я подумаю». «Вообще-то я уже приняла решение, но мне понравилось ощущение власти, и мне захотелось им немного попользоваться». На лице Кандис появилось что-то вроде усмешки, и я тут же выпалила. «Считаешь, что думать это не мое? Так, что ли?» «Да нет, что ты!» «Да, именно так ты и думаешь. Ты считаешь, что я тупая, как пробка. И я такая и есть. И отвечу тебе немедленно. Я не пойду в свидетели. То, что вы устроили Алисе, позор и гадость. Вы поставили себя выше всех. Вы решили, что можете манипулировать дураками, у которых нет ваших мозгов. Но вы оказались в яме. И я думаю, что у вас хватит ума вылезти из нее самостоятельно». От моих слов Кандис онемела. От меня она такого не ждала. Я поняла, что в эту минуту для нее рассыпался еще один кусочек привычного для нее мира. Она гордо выпрямилась и смерила меня взглядом с ног до головы. «Хорошо, Фабрис это оценит», — бросила она злобно и собралась уходить. «Когда передашь ему мое решение, скажи еще, что я знаю немало вещей, которые могут добавить ему неприятностей. Выгода считаться идиоткой в том, что тебя не стесняются. Я видела и слышала достаточно много разного, чтобы помочь этой посудине пойти ко дну». Кандис обернулась и растерянно посмотрела на меня. Я преисполнилась гордости. Впервые в жизни я оказалась сильнее нее. Я спасла свою честь и свое место. И меня это необыкновенно порадовало. Устоять против Кандис и против босса. Какая победа! Но в тот же вечер победный хмель прошел. Стоит ли работать в учреждении, где начальники показали себя такими непорядочными, и эти непорядочные люди будут видеть во мне своего врага? Ответ напрашивался сам собой. И Студи Бланше уже многих уволили, и из отдела Фонтена тоже. Корабль стремительно шел ко дну. Мне хотелось вернуть себе ощущение гордости, которое посетило меня, когда я одержала победу над Кандис. Я позвонила Антуану и сказала, что при необходимости выступлю в качестве свидетеля. Мы еще посмотрим, кто будет ходить в дураках. Сандрина. Не поняла, что за логотип на конверте. Подумала, а вдруг какое-то издательство предлагает мне написать книгу о нас с Алисой. А почему, собственно, нет? Загоревшись вместе с остальной публикой интересом к нашему делу, какой-нибудь издатель вполне мог сделать мне такое предложение и раскачать на всякие излияния. А это была бы не первая чепушня, загромоздившая полки книжных магазинов. Так ведь? Признаюсь честно, мысль мне понравилась. Я представила себе, как сижу перед белой страницей, как настоящий писатель, борюсь с разбегающимися мыслями, ловлю их, привожу в порядок, отыскиваю для них правильные слова, сомнения топлю в рюмке с вином, а страхи отгоняю дымом сигареты. Следом набежали другие картинки-клише. Презентация моей книги. Я представляю ее журналистам. Меня окружают читатели в книжном магазине. Я даю интервью на телевидении. Потом становлюсь богачкой и уезжаю на юг, чтобы продолжать свою творческую деятельность. В общем, со мной все ясно. Началась мания величия. Увидишь себя в газете, и счастливое эго пускается в рост. От скоропалительной славы крыша у меня немного поехала. Хорошо еще, что от путешествий в мир невероятных фантазий никому нет никакого вреда. Но действительность превзошла все мои фантазии и оказалась куда более прекрасной. Мой обожаемый автор прислал мне свой последний роман с автографом. Мало этого, он приложил еще и письмецо, адресованное лично мне, и написал его сам, от руки. Я был тронут историей Алисы и решительностью, с какой вы ее защищали. Поэтому отвечаю согласием на ее просьбу. Надеюсь, мы с вами побеседуем за рюмочкой вина, когда я в следующий раз приеду в Париж. Моя секретарша позвонит вам. Передайте мой дружеский привет Алисе. По скриптум. Рассчитываю на вашу молчаливость». Несколько минут я сидела неподвижно, как персонаж ангелов, держа в руках это письмо в несколько строк. Потом кровь во мне снова начала циркулировать, мозг заработал, и я поняла смысл письма. Он написал мне. Он знает, что я есть на свете. Я с ним увижусь. Я чуть с ума не сошла от радости. Стоп. Я отклонилась в сторону. Мне надо рассказывать об Алисе, а я все о себе да о себе. Но нельзя не согласиться, что и это событие имеет к ней прямое отношение. Как-никак это письмо побочный и какой чудесный эффект той самой отвратительной истории, в какую угодила моя подруга. И во время очередного свидания с Алисой, после того, как я крепко ее обняла, я сразу же рассказала ей о письме и обещании моего обожаемого автора со мной увидеться. Алиса засияла. «Может, все это имело свой смысл?» – насмешливо произнесла она. «Может, все случилось для того, чтобы твоя мечта исполнилась?» «Не уверена, моя ласточка, что даже ты согласна ради моей мечты сидеть в тюрьме», – ответила я ей. «Лично я, и говорю это тебе с полной ответственностью, с удовольствием обошлась бы без своего счастья и продолжала бы мечтать». Моя девочка выглядела плохо. Она побледнела, похудела, под глазами у нее были синяки, волосы собраны кое-как, спортивный костюм мешок мешком. В общем, страшно смотреть. Но, как ни странно, чувствовала она себя очень даже бодро. «Здесь у меня появилось время подумать. Я много читаю, открываю сама себя. Что ты имеешь в виду? Я пересматриваю свою жизнь, и у меня нет другого выбора, кроме как посмотреть в лицо своим ошибкам и своим травмам. Раньше, как только я вспоминала что-то горькое, я старалась прогнать это воспоминание, занять себя чем-нибудь. Здесь я никуда не могу сбежать». «Так, я поняла. И это тебе на пользу?» «Знаешь, как ни странно, но плохая история может кончиться хорошо». «Антуан?» Тут ее лицо снова осветилось улыбкой. «Да, Антуан. Но не только из-за его отношения. Хорошо знать, что он есть на самом деле». Хорошо, что можно представлять себе будущее, и оно не туман и не дым. Понимаешь? Алиса сказала мне, что написала Антуану письмо. Ты же знаешь, раньше я никогда бы не решилась написать ему, а теперь не составила никакого труда. Показалось совершенно естественным. Он тебе ответил? Да. Написал замечательное письмо. То, что он говорит обо мне, меня волнует. Написал, что будет меня ждать. Хочет, чтобы мы узнали друг друга, обмениваясь письмами, чтобы каждый из нас делился чем-то своим, как мы делились бы при встречах. Мне кажется, это очень хорошая идея, и она меня будоражит. У меня здесь начнется совсем другая жизнь. Отличная новость, котеночек. Я просто обожала этого парня. Конечно, вот только... Только что? Если я останусь здесь надолго, ему не надоест, он в самом деле меня дождется. Он же не юнец с ветром в голове. Он взрослый человек, знает, чего хочет, и он любит тебя. А потом, ты не останешься здесь надолго. Я уверена, что суд проявит к тебе милосердие. Я сказала Алисе, что план, который мы привели в действие, приносит отличные результаты. И еще сообщила ей новости о месье Бодрю. Старикан в восторге. Недавно он давал интервью и сказал, что в некотором смысле считает себя твоим защитником. Ему самому ничего не грозит. Забеспокоилась Алиса, хотя я ее насмешила. «Ничего, он же дал тебе коллекционный экземпляр, совершенно безопасный. Он не мог предположить, как ты им воспользуешься. Но надо было видеть, как он позировал перед фотографами». Алиса засмеялась. «Здесь с тобой нормально обращаются?» «Да, не беспокойся». «Как это мне не беспокоиться, когда о тюремной жизни я знаю только из побега и из оранжевого хит-сезона?» «Надзирательницы со мной вежливы. Заключенные меня приняли». «А каких-нибудь попыток, угрожающих?» спросила я. «Вечером или в душе? Ты же знаешь, что рассказывают про женщин, когда они долго находятся в заключении». «Нет, ничего подобного нет. Успокойся», сказала мне Алиса с улыбкой. «Девочки относятся ко мне с уважением. Кое-кто даже героиней считает. Смешно, да? После полной незаметности вдруг стать символом борьбы против всевластия СМИ и денег. Там, на воле, то же самое. Прости, что тебе тоже досталось. а ты так дорожишь тишиной и покоем. Не извиняйся, я тебе больше скажу. Мне понравилось. Так что, как видишь, я тоже в себе открываю что-то новенькое. И ты все еще носишь этот ужасный шарф? Я театральным жестом взяла конец зелено-сине-розового шарфа со звездочками и закинула его за спину. Понимаешь, я обратила внимание, что многие из тех, кто хочет быть узнаваемым, находят для себя отличительный знак. Необычную стрижку, шляпу, красный шарф. Это черта их стиля. Или, если хочешь, опознавательный сигнал для прохожих на улице. Так вот, мне нравится, чтобы меня узнавали, останавливали, спрашивали, как у тебя дела, желали нам с тобой удачи. Говорю тебе, я изменилась. Алиса снова рассмеялась и обняла меня. Ей точно стало лучше. Конечно, она не совсем оправилась от пережитого стресса, но я видела, она стала тверже, определеннее. Из всего этого безобразия понемногу рождалась новая Алиса, а заодно с ней и новая Сандрина. Антуан. Тюремная администрация, утомленная вниманием общественности к делу Алисы, ответила согласием на наше прошение и никому не сообщила дату ее выхода на свободу. Так что я стоял один перед воротами, через которые Алисе вот-вот предстояло пройти, взволнованный, полный нетерпения и счастья. Я предлагал Сандрине поехать со мной, но она отказалась. Наша лучшая подруга сказала, что еще не все успела приготовить для небольшого праздника, на который вечером соберутся только самые близкие. Мариана приедет во второй половине дня, и еще придут те, кто будет защищать Алису на процессе. Наш адвокат добился освобождения Алисы до суда, доказав, что для общества она не представляет никакой опасности, так что изолировать ее не имеет никакого смысла. Его аргументы в данном случае не имели решающего значения. Главным было, конечно, давление публики. К тому же, благодаря документам, которыми мы располагали, мы добились от руководства канала и дирекции студии официального извинения. А одно издательство купило у Алисы за весьма значительную сумму права на ее будущую книгу. Так что она сможет позволить себе искать работу только тогда, когда по-настоящему захочет. Да, Алиса пишет. Она призналась мне, что исписала уже не одну тетрадь, описывая то, что с ней случилось. Мне нравится писать. Я стараюсь быть как можно правдивее. Мне хочется, чтобы всем стало понятно, что же я на самом деле пережила. Журналисты представили свою версию. Они часто впадали в мелодраматизм. А я шучу, и мне это доставляет большое удовольствие. Так она мне писала. Другие участники этой истории тоже испытали на себе благодатное воздействие правдивых признаний. Но не всех эта правда возвысила, скажу прямо. Однако, за малым исключением, каждый получил возможность высказать свою правду, помочь Алисе или уменьшить свою ответственность за последствия. Алиса передала свои тетрадки одному журналисту, который решил собрать все свидетельства близких ей людей и создать из них книгу, придав им литературную форму. Поначалу я отказался принимать участие в этом коллективном труде, но Алиса сумела меня переубедить. Само собой, всеобщее сочувствие не избавляет Алису от вины. Однако мы все надеемся на благоприятное течение событий, доброжелательное отношение суда и условное наказание. Во время 3 месяцев предварительного заключения мы с Алисой лихорадочно переписывались. Мы рассказали друг другу о своем прошлом и потихоньку перекочевали из прошлого в будущее, обживая его вместе. Мы еще ни разу не обняли друг друга, ни разу не поцеловались, но наши взаимные чувства становились только горячее. Мы проживали невероятно романтичную историю любви. Алиса не захотела, чтобы я приходил к ней в тюрьму на свидание. Ей хотелось, чтобы наша первая встреча произошла там, где обычно начинаются счастливые истории. «А иначе, что мы расскажем нашим детям?» написала она мне в присущей ей шутливой манере. Я был вынужден сдаться и терпеливо нес свой крест. Я решил, что повезу ее пообедать в совершенно волшебное место. Маленький ресторан на берегу Сены, за пределами Парижа. Лучшего места для встречи влюбленных и придумать нельзя. И вот уже 1/4 часа я топчусь перед тюремными воротами, поправляю воротник рубашки, нервно приглаживаю перед стеклом машины непослушную прядь. Я понятия не имею, что скажу и что сделаю, когда тюремные ворота наконец откроются. Алиса вышла и была точно такой, какой я ее себе представлял. Тоненький язычок пламени, трепещущий на ветру. Она ищет меня взглядом. Она меня увидела. Лицо расцвело счастливой улыбкой. Я бросился к ней бегом. К женщине моей жизни. Той, что подарит мне счастье быть отцом.